Давайте кому-нибудь позвоним, что ли. Вы пранкуете? Чего? Вы звоните кому-нибудь, прикалываетесь? Я особо... Вот сейчас мы на телефонную станцию позвоним, спросим там что-то у вас с телефоном. Вот. Ну, вообще мы вам зла-то не желаем, Валентин Петрович. Мы вам зла не желаем, говорю. Живите подольше. Да. Все такие добрые. Да, да. Квитанции то, блядь, воруют, ебаные. Я их не брал. Ну что ж, подтереть нечем, ебаные, квитанции берете. Я их не брал, Валентин Петрович. Брал, блядь!